Глава 8. Из боевого лука по мышам не стреляют. Часть 1. Я вас не звал. Мир – ничто иное, как обитель страданий, говаривал настоятель Иссен, когда его мучило воспаление дзи, и добавлял кряхтя: «Все повторяется, все». Будда изрек 4 благородные истины. Святому Иссену хватало 2. Болезнь монах лечил по старинке. Мылся в ручье, вонзал в кусок соевого творога 3 сломанные иглы, закапывал приношения у главных храмовых ворот, читал молитвы и шел к большому серому камню, грубо обтесанному в виде яйца. Теперь следовало потереть страдающую часть тела о камень и удалиться, думая о возвышенном. Лечился так не только настоятель. Пожертвования от паломников, желающих выздороветь, составлял немалую часть общих доходов Вакаикуса. Мир – обитель страданий. Все повторяется, все. Сейчас в служебном зале, со страхом ожидая, когда господин Цекки заговорит, я душой, сердцем, костным мозгом осознавал правоту слов старого монаха. Мне даже показалось, что у меня воспалился дзи. Сидеть на собственных пятках я привык с детства. Но вдруг эта поза сделалась болезненной и неудобной. Хотелось вскочить, убежать, кинуться с утеса в море. Все повторяется. Да. Доски, покрытые лаком, черная кайма по краю. Походный стул, на нем старший дознаватель Секио-саму. Веер в его руках. На голове высокая черная, увитая лиловой лентой шапка чиновника. Пейзаж на стене, пена, брызги, упрямец карп. «Я вас не звал», — веер рубанул воздух. «По какой причине вы решили, что можете отнимать мое драгоценное время?» Я пришел заявить о Фукацу. Повторялось решительно все. Что-то сместилось в окружающем мире, а может, только у меня в голове. Комната превратилась в театральную сцену. За ширмой, стоявшей в углу, ударили в барабаны. Вот сейчас, через зал, дробно стуча сандалиями, побежит шустрый служитель, отдернет трехцветный занавес, начнется представление, господин Секки встанет, обмахнется веером, устремит на меня гневный взгляд. Господин Секки встал, обмахнулся и устремил.